Пролог. Взгляд со стороны. «Простите, вам назначено», — раздался приторный голосок новой секретарши, которая еще и растягивала гласные в словах. Глаз у лорда Гонта ощутимо дернулся. «Девочка, ты знаешь, кто я?» — промурлыкал хорошо знакомый юношеский голос с очень нехорошими интонациями. «Мне без разницы, кто вы, без назначения я вас не пропущу. Новенькая, значит, ясно. Хента Шиабари, Каптива Тититакли». Быстрая скороговорка двух заклинаний подряд. И возмущенный вопль секретарши, вскоре сменивший вскриком, а после и вовсе странными постанываниями. Полюбовавшись на впечатавшуюся в стену дверь от мощного пинка, лорд Гонт устало вздохнул. «Какого Мордрида все твои визиты начинаются одинаково?» — вопросил он стройного парня с алыми волосами в необычной одежде, отдаленно похожей на наряд джедаев или повседневную одежду самурая. «Плохое настроение?» Пожимает тот в ответ плечами и без приглашения плюхается в гостевое кресло, где с удобством и растекается. «Уф, устал он», — ворчит маг, некогда известный как последний темный лорд тысячелетия, а сейчас по совместительству старший в триаде магов, правящих магической Британией. Ворчит, да только призывает к себе бутылку сладкого вина и пару бокалов. «Держи, чудовище рыжие. Рыжим я был лет 10 назад, сейчас вполне себе алые». Флегматично изрекает почти задремавший маг, с удовольствием ополовинивая подношение. «Ты на себя не похож, на какого из Рона Уизли, чье тело я занял накануне поступления в Хогвартс, или Макгла-самоубийцу с раком мозга, сгоревшего, уничтожая наркопритон, на лорда Ридлиса, первого кицуны за последние пару столетий так уж точно, ну и моего брата по духу, уел, хм, и я бы чего поел, да, жрать охота неимоверно, не жрать, а хотя бы кушать». Дотошно поправил старший товарищ. «Кушать я хотел часов 8 назад, сейчас, жрать, а еще пару часов, и вовсе сменю под вид на китайский и сожру печень у первого же идиота, что сунется ко мне без веской причины». Хм. Несколько минут хозяин кабинета потратил на вызов домовиков и организацию быстрого и сытного перекуса для одного оголодавшего кицуны, ибо у последнего дела со словами редко расходятся. 20 минут спустя. «А теперь спрошу в твоей манере», начал лорд Гонт, «какого всезнающего корнеплода ты в таком состоянии? Ты же магическое, Моргана тебя побери, существо с резервом и выносливостью намного больше человеческой. Вот Морганы нам тут точно не надо», — содрогнулся Алловолосый и чуть не перекрестился. «Мне и так жен хватает. Причем тут жены?» — слегка подвис от ответа товарищ. «Говорят, что Моргана была блондинкой, а ты знаешь состояние дел в моем, ГМ, гареме. 4 блондинки различных оттенков и метаморфиня с вредным чувством юмора в нагрузку», — флегматично пожал плечами старший маг. «Сам хотел, сам же и получил, и нечего плакаться». «Да я как бы не плачусь», — вдруг расплылся тот в самой широкой улыбке, неприятно похожей на ту змеиную с прищуром, которой он любит доводить всех окружающих, не входящих в его личный внутренний круг. «Просто шестую жену уже не выдержу». «Неужто заездили?» — не поверил собеседник. «Да нет», — зевая протянул лорд Ридлис, которого слегка разморило от плотного перекуса. «Не в этом дело. Просто другой раз, как девочки собираются вечером все вместе и начинают обсуждать что-то свое, не давая при этом себя хотя бы потискать или вмешаться, становится слегка обидно. Порой даже охота тяпнуть порцию оборотки и присоединиться к их трепу. Энда, нашел проблему. Ладно, что там с делами нашими скорбными? Все скорбно. Совсем, на самом деле, нет, только что бывший сонным кицуны подобрался и сосредоточился. Как ты знаешь, наш мир является воплощенным отражением эгрегора. Эгрегора с началом и концом. И, собственно, из-за скорого окончания истории, по которой он воплотился, пропадает и магия. Эффект этот цикличен. И после схлопывания все начнется сначала. То есть, бывший темный лорд задумался на минуту, что мы должны сделать, чтобы наш мир продолжил существовать. Как сказал лорд Том одному из моих невыразимцев в приватной беседе, мы должны вывести наш мир из эфирного сектора, места, где могут существовать только воплощенные миры. И как это сделать? Набрать достаточное количество критических изменений. Как вариант, к сожалению, неудачный в нашем случае, так как это надо было начать проделывать еще с 1991 года, с момента нового цикла жизни эгрегора. Так, во-первых, разве мы не внесли достаточного количества изменений? Во-вторых, ты сказал как вариант. И в-третьих, выкладывай свой план. Ну ладно, отвечу в том же порядке, что и ты задал вопросы. Да, мы не внесли достаточного количества изменений. Для этого надо было угробить все 7 выпусков Хогвартса, начиная с 1991 года, да с преподавателями и жителями Хогсмита и половиной Европы и тобой во главе включительно. Тогда, да, был бы шанс. Что же до второго и третьего пункта, то, как ты понял, они это один и тот же пункт. Секундочку. Старший в триаде чародеев встал и прошел к буфету, откуда вернулся с бутылкой водки и, налив себе стопку, кивнул. Продолжай. Что ж, план есть, и он очень безумен, как и многие мои авантюры, а потому есть большие шансы на успех. Итак, как ты можешь интерпретировать понятие «схождение миров», как знал буркнул бывший лорд Волдеморт, залпом вливая в себя содержимое граненого стакана, который ему недавно вместе с бутылкой приволок Долохов. Свесившийся не вовремя для себя со спинки кресла Нагайной занюхали, отчего бедная пресмыкающаяся получила нехилый выхлоп, от которого сама быстро окосела, даже несмотря на свое магическое происхождение. А теперь давай детали. Ну слушай, конец взгляда со стороны. Заклинание придуманное, что называется, от фонаря. Японский аналог инкарцера. Очень специфического инкарцера Р. Ну надо же добавлять разнообразие в арсенал. Глава первая. Это просто безумие. Безумие. Возмущенно восклицал пожилой дедок С. Шикарной плешью на голове и мощной энергетикой демонолога. Сыру, сунул мне под нос тарелку с этим молочным продуктом Поттер, что флегматично крутил в руках Вабаджик. Благодарю, столь же флегматично принимаю подношение. Пармезанчик, любимый мой. Нет, мы не сошли с ума, окончательно. И нет, мы не в гостях у дядюшки Шиагарата. Все несколько проще и сложнее одновременно. Просто сейчас была собрана группа магов сразу из половины Европы, что так или иначе связаны с магией перемещения и путешествий между мирами, а также ритуалистикой. И вот им, под клятву о неразглашении, была предоставлена вся наличествующая у нас информация. Сейчас же приглашенные по мере того, как то один, то другой заканчивал читать наши выкладки, начинали на разный лад орать на тему безумия. Экспрессии было много. Некоторые в прямом смысле слова бегали по потолку. Для сильного мага пространства такой фокус не составляет труда. Мы же с Поттером, как организаторы этого сбора и, соответственно, те, кто был источником информации, были намного лучше присутствующих ознакомлены с глубиной кроличьей норы и нашим в ней положении. Так что некоторое состояние дзин, дзинь, саттари, пофигизма или их аналогов нами точно было достигнуто, и вся суета сейчас воспринималась исключительно с легким любопытством и иронией. Мальчишки, да вы понимаете, что за глупость вы нам тут подсунули? Кут-кудах, а это не посох бога безумия, и вы не превратились в петуха, который не является вашей анимагической формой, флегматично протянул Поттер, постепенно драконизируясь на глазах у присутствующих. Накал страстей маститых ученых начал быстро стихать. Об опасности Гарри Поттера, повелителя армии детинцев, слышали многие, как и о том, что он скоро на расправу с идиотами и неучами, которых просто люто не взлюбил за последние годы руководство единственной, а потому и очень обширной силовой структурой в стране, да и драконья кровь, что некогда была ему принудительно влита, вполне себе прижилась, и пускай даже сейчас, годы спустя, он не мог полностью обернуться в дракона, но прогресс был заметен, а уж корона из рогов, чешуйки на лице и открытых участках тела, когти на пальцах рук, и вытянутые змеиные зрачки на фоне затопившего всю видимую часть глаз изумрудного сияния делали его ближе к разумным магическим существам, коих все старые маги предпочитали уважать и не конфликтовать. Хмыкнув на действие, решаю добавить ясности ситуации. Звон колец на длинном тонком металлическом посохе. Каждое кольцо фонит своей силой. Холод дементоров. Пламя феникса. Святое серебро. Жизнь Милларна. Артефакт, что уже почти стал моим атрибутом. Атрибутом пятихвостого кицуны, снявшего с себя все ограничители. Да, я не могу похвастаться столь же огромным резервом, как Поттер. Но моя сила в ином, чистота магии, точность ее манипуляций, повелитель иллюзий по расовому признаку и признанный магистр-артефактор, признанный МКМ в 17 лет, через неделю после выпуска из Хогвартса. Мои варфреймы, мэнер и прочие проекты дали мне титул мастера, а перестройка и наделение Хогвартса воплощенной волей, магистра. Еще есть титул подмастерья Малефики за снятие с рода Малфоев родовых проклятий, но по сравнению с предыдущим достижением, оно как-то малозаметно. Да и внешний облик тоже добавлял пару пунктов. Все-таки 5 хвостов, золотые глаза, алая шевелюра, что движется под несуществующим ветром, переполняемая магией, одежда, сплошь состоящая из неслабых артефактов, и оружие на бедре, ставшие для всех силовых структур табельным, тоже действовали соответствующе. А теперь, когда все изволили успокоиться, предлагаю сесть и послушать несухой доклад о происходящем с нашим миром, а то, что вам придется совместными усилиями сотворить. И, как вы понимаете, особого выбора у вас нет. Не потому, что мы вам угрожаем, а потому, что выбора действительно нет. Ни у кого из нас. Ученые мужи супились, дулись, но вынуждены были согласно кивнуть и рассесться по местам. Замечательно, господа. Итак, пробегусь быстро по основным тезисам. Я прошел в центр помещения и сотворил иллюзию Земли. Вы уже ознакомились с неприятным каждому из вас фактом, что наш мир есть воплощение эгрегора веры множества разумных из других миров. Так же как и то, что на данный момент идет середина цикла жизни этого самого воплощения. И теперь перед нами стоит вопрос, как за оставшиеся 16 лет сделать так, чтобы мир воплощенный стал миром проявленным, а значит полностью реальным и автономным. И прежде чем кто-то что-то вякнет по поводу того, что это и вовсе невозможно, я скажу, что у нас есть подтверждение возможности такого от почтенного лорда Тома, воплощенной воли и хранителя Хогвартса. А потому сейчас я введу вас в детали проекта схождения миров. Полгода спустя, Ридлис, задолбал, встретил меня рявк Марвела Гонта, когда я с пинка открыл дверь в его кабинет. Висящая в лучших традициях шибари посреди целого сонма иллюзорных тентаклей очередная секретутка даже замерла на пару секунд, тем самым прекратив бессмысленные попытки вырваться из пут. Настолько раздраженным своего начальника она еще не видела. «Так найди нормальную работницу», — рявкаю в ответ. Пару секунд мы буравим друг друга недовольными взглядами, после чего начинаем ржать. Все-таки в какой-то мере подобное уже стало традицией. Очередная дура, мечтающая выскочить замуж за начальника, проявляет рвение, после чего оказывается в плену моего уже ставшего, в некотором смысле, визитной карточкой заклинания, с разными вариациями и дополнениями, порой получив и трансфигурацию одежды. А ведь каждая предыдущая всегда оставляет записку с предупреждением своей преемнице. Качаю головой, которую те каждый раз выкидывают, даже не дочитав. Человеческая глупость и самомнение не знает границ. Ладно, проходи, чудище красное. Рассказывай, с чем пожаловал. Ну, сажусь в предложенное кресло. Неси бутылку. Что, опять, вопль души, кажется, был слышен на всех этажах министерства. В ответ я хохотнул и помахал на него хвостами. Та другую, ту, которую ты грозился откупорить, когда мы найдем решение, то есть, а то и есть. Кидаю на стол толстенную черную папку с золотым кантом. Секретные документы из раздела заводятся перед прочтением. Проект оказался куда сложнее, длительнее и комплекснее, чем мы рассчитывали, но вполне возможен и уже притворяется в жизнь. Но прежде, надо провести мировой закрытый саммит глав магических государств. Глав магических государств? Почему именно такая формулировка? Опять что-то задумал революционер малолетний? Да, решил предварительно почистить Авгеевы конюшни. Глаз у бывшего Тамаридла дернулся весьма выразительно, после чего он молча встал и отправился к буфету. Вернулся с бутылкой водки и обещанной бутылкой вина, разлил по бокалам. И пока я смаковал густую пахучую алую амброзию, залпом осушил свою емкость. Что я должен знать и что говорить? Что ж, Хаэм, ты налей-ка себе еще порцию, не помешает. Угу. Итак, вот что надо сказать этим властителям бумажек и ручек. Еще 4 месяца спустя, не могу поверить, что они купились. Качает головой администратор нашей триады. Человеческая глупость и самомнение. Хотя я это как-то уже говорил, присоединяюсь в механическом движении верхней конечностью мимоходом отмечая, что движутся наши тыковки в такт с болтающейся в путах, видимой в приоткрытую дверь, секретуткой. Хаэм, а это разве у тебя раньше не работало? Обломись, мазохистка попалась, с какой-то мстительностью скалится экс-Волдеморт. Обидка какая. Наигранно всхлипываю, после чего продолжаю более серьезным тоном. Я бы очень сильно удивился, если после той жути, что ты нагнал на этих штафирок бумагоморателей, они бы не обделались. Хотя должен признать, что масштабность их идиотизма поразила даже меня. Что по разведданным, есть уже точная информация по поводу того, кого уже нет в этом мире. Все-таки сутки прошли, Северная Корея исчезла в полном составе. Там сейчас очень быстро, с цунами и прочими прелестями природных катаклизмов, образуется новое море с идеально ровным дном. Пропало несколько самых плодородных и богатых на залежи провинций Китая. Магическая часть Сэшэня не досчитались с утра всего госаппарата Аврората и трети гражданского населения. В результате тамошние индейские шаманы, почуявшие ослабшую хватку своих цивилизованных коллег, начали чудить что-то уж совсем непотребное. Надо будет разобраться. Похожая ситуация и в России. Пропала вся правящая верхушка, захватившая власть еще при революции. Причем пропала вместе с молодыми родами, образованными при том же СССР. Волхвы, до этого не вылезающие из Уральских гор, на удивление оперативно начали брать ситуацию под контроль, для чего им пришлось сократить многих, частично и в прямом смысле слова на голову. В Киевской Руси пропало несколько выморочных родов, но там непонятно, это последствия наших действий или же местные разборки. В Италии тоже что-то произошло, связанное с этим событием, но ничего толком не известно. Сам знаешь, что из-за засилья святош мы можем пользоваться только магловскими каналами, и то в основном исключительно новостными. На удивление тихо себя ведет арабский мир, но там всегда непонятно, чем закончится. Может, еще не раскачались, может, выжидают, а может, в очередной раз готовит тупой в своей жестокости и бессмысленности теракт. Итак, крысы сбежали с корабля, качает слегка захмелевший собеседник головой. Не думал, что твоя затея вызовет такие последствия. А ты что думал, сделают подобные им, те, кто пришел на все готовое, те, кто без роду и племени, подобно завоевателям, построил свои дома на пепелищах сожженных тысяч судеб. Что-то тебя на высокий слог потянуло. Не к добру это. Не обращая внимания, отмахиваюсь. Просто 3 часа назад общался с послом Японской империи. ХМ. Империи, Марвела. Устало смотрю на него. Довожу до твоего сведения. Япония никогда не отказывалась от своего имперского статуса. И императорская семья до сих пор является святой для любого жителя своей страны. Так что там с послом? Перебил меня он. Что-что? Посол в очень витиеватой форме уточнял у меня, действительно ли я являюсь кицуне, и действительно ли японской породы. И ты продемонстрировал. Все-таки, несмотря на нелюбимую мною витиеватость, подарки были щедры, а предложение очень даже занятное и обещающее полезные всем нам плюшки. ХМ. Подробности пока все-таки умолчу, но лет через 15 напомни. Ладно, кивнул лорд Гонт, наливая и себе вина. Смотри, развезет. Не зря умные люди говорят, что градус можно только повышать. Долохов не умный, а умник. Пусть и умная сволочь. Ну, логично, пожимаю плечами. Но все-таки я поражаюсь их тупости. Вернулся он к прошлой теме. Ну почему же, мы ведь действительно выдали им достоверную информацию, да еще и подкрепленную магическими клятвами. Другое дело, что не поделились с ними конечным результатом, вместо этого выдав ритуал слепого прыжка по заданным условиям конечного мира. А заявление о том, что спасти мир потребует великих жертв от всех, включая их, в комплекте с тем самым ритуалом прыжка, наскипидарило их пригорающие 5-е точки только так. Ну, раскидали мы часть населения по другим мирам. Причем не лучшую часть. Именно, что не лучшую. Ритуал-то одноразовый, так как может быть проведен только из нашего мира, но никак не в обратную сторону. А я глубоко сомневаюсь, что кому-то из них хватит мозгов или просто знаний, чтобы провести полный пересчет того, на что потратили лучшие умы почти 7 месяцев, имея в своем распоряжении как знания древнейших родов, так и ряд инкунабул, копии которых смогли сохраниться лишь благодаря магии того же Хогвартса. С этим разобрались. Конюшни, как ты как-то выразился, почистили, от крыс избавились. А что теперь делать нам? А теперь мы займемся вытаскиванием мира из задницы. Причем все практически в прямом смысле. Я понимаю, что раньше ты не рассказывал, чтобы даже случайно у меня, несмотря на все ментальные щиты, не могли считать. Теперь же я жажду подробностей. ХМ, вроде Фростморн жаждет крови было. Задумавшись, бормочу я, после чего встряхиваюсь. Кажется, алкоголь подействовал и на меня. Впрочем, учитывая постоянный стресс на протяжении многих месяцев, это неудивительно. Потому, недолго думая, применяю на себе, а потом и гонте протрезвляющие заклятия. Уф, так-то лучше. Что же по поводу твоего вопроса, то пожалуйста. Итак, проект схождения миров делает именно то, что и должен, посредством сложного ритуала с применением знаний демонологии, с помощью магии Вольта обсерватории в правильных пропорциях, перенесенная из отдела тайн и навигационных буев, расположенных в других мирах, мы собираемся вытолкнуть наш мир из центра эфирного сектора, как было принято называть часть хаоса, где существуют миры и эгрегоры, к более материальному сектору. Если не учитывать переменчивость самого хаоса и двенадцатимерность измерений, то больше всего это будет похоже на многоразовый гравитационный разгон космического аппарата. При прохождении по касательной наш мир будет выдергивать малую долю другого воплощенного мира, отвечающую за его существование. Таким образом мы продлим существование собственного мира, дадим части другого эгрегора продолжить существование как часть нашего и наберем достаточный импульс для продолжения движения. Один вопрос. Да-да, откуда взялись маяки? Ну, первые маяки, это сбежавшие крыски. Не думал же ты, что я не постараюсь поймать из этого выгоду. А потому первые засветки на карте у нас уже есть. А дальше? Я задумчиво поболтал в бокале его содержимое, залпом влил в себя остатки. А дальше мы будем прокладывать удобный для нас маршрут с помощью экспедиционных партий. Угу. Лорд Гонг также допил остатки. Финансирование, и на чем они будут перемещаться, или просто порталы. Финансирование международное и всеобъемлющее, об этом уже договорились. А добираться до миров будут с помощью аналогов моего Мэннера. Что? Сказать, что он выпучил глаза, значит ничего не сказать. Что слышал? Технология-то вполне повторяемая, а потому скрывать ее я не вижу смысла. Ну, кроме пары важных моментов, ехидно хмыкаю. Уж о способе достижения полной автономности я никому не сказал, и не скажу. Во-первых, обойдутся, а во-вторых, вдруг что-нибудь свое придумают, да и бонусы от этого мне отвалили нехилые. У тебя точно гоблинов в роду не было? Гоблинов нет, а вот евреи в прошлой жизни были точно. Пожимаю плечами и встаю. Ясно. Тогда, договорить ему не дала прошедшая по реальности волна, которая накрыла собою весь мир. Насколько неощутимо, настолько и мощная. Это что сейчас было? Он требовательно глянул мне в глаза. Хмыкаю. Ритуал отсечения. Не думаешь же ты, что я позволю крыскам просто так вернуться, когда они поймут, что эфирный сектор это не то место, где можно жить долго и счастливо оседлой жизнью, не обезопасив эту самую жизнь. Это правильно. Ладно, давай на сегодня заканчивать. Согласен. Теперь можно и чуточку расслабиться. По крайней мере, мне надо исполнить супружеский долг перед женами и загладить вину за длительное отсутствие оного. Неоднократно. Кобель. Приложив руку к лицу, тихо пробормотал лорд Гонд. Кицуне. Кричу уже из прихожей. Стоять, Ридлис. Тут же высовывается его голова из кабинета. Что? Недоуменно смотрю на него. Ее, глазами указывает на продолжающую висеть в веревках, секретаршу, отпусти. А то в прошлый раз мне пришлось полчаса снимать чары. Хаем, какие интересные подробности. Бормочу себе под нос. Ридлис. Переходит он под конец на шипение. Ладно, не надо так нервничать. Сейчас-таки все будет. Магия Вольта, магия подобия. Самый известный пример – кукла Вуду. Глава 2. Итак, господа, оглядываю огромный зал с кольцеобразным столом в центре, за которым сидят правители магической части нашего мира. Причем настоящие правители, а не те, кто таковыми себя мнит. Неделю назад был проведен ритуал отсечения, и теперь все те, кто решил бросить родной мир на произвол судьбы, больше не с нами. А значит, что здесь собрались те, кто дорожит своей родиной, вкладывая в это слово нечто чуточку большее, чем страна или раса. То есть вы признаете, что намеренно исказили информацию, предоставленную изначально. Хмуро поинтересовался худощавый высокий старик с абсолютно лысой головой, которую украшала тонкая корона с длинными, похожими на шипы, зубьями. Мы ни в чем не исказили информацию, князь Кощей, отвечаю прямым взглядом древнему личу, что уже давно обзавелся приставкой Деми, которого наконец-таки умудрились растолкать, выведя из длительной спячки, уральские волхвы. Мы просто прямым текстом заявили, что спасти сам мир потребует просто колоссальных усилий и затрат как ресурсов, так и живой силы. После чего предоставили информацию об изначально разработанном варианте, который после саммита был признан неподходящим под текущие нужды. Шельмец, протянул чахлый кневмирущий. Впрочем, недовольство в его голосе не ощущалось. Вскрыл гнойник, а после вычистил он и. Да так, что эта сама гниль считала, что всех обманула. Здраво. Я обвел взглядом присутствующих здесь магов и магических существ. Многие из них, будучи правителями своих родов, рас, стран, также являлись сильнейшими представителями своих образований, а значит и срок их жизни измерялся не просто десятилетиями, а столетиями, и подобный подход они вполне одобряли. Те же единицы, что не могли похвастаться соответствующим воспитанием и сформировавшимся под влиянием эпох мировоззрением, либо помалкивали, либо все-таки в большинстве своем вполне признавали необходимость таких мер. Об этом мне говорил общий эмоциональный фон. Все-таки в местной магии больше уделялось внимание защите мыслей, а не эмоций. А для меня, как пятихвостого кицуне, полностью освоившего свои способности и не прекращающего развиваться, ощутить подобное было достаточно просто. Все-таки хорошая иллюзия, как внушенная, так и сотворенная, без правильного эмоционального посыла и накала будет лишь пустышкой. Что ж, рад, что многие из вас понимают мои мотивы, а сейчас я объясню, в чем именно предстоит участвовать всем вам как лично, так и с помощью своих подопечных. Взмахом руки посылаю в центр пустого пространства кольца стола матрицу сложной иллюзии. Не думосброс, но очень похожие. Да и функцию сейчас будет выполнять ту же. Это мое воспоминание от 15 января 1996 года. И сразу скажу, для многих из вас оно будет до ужаса неприятно от осознания собственной никчемности и статичности. И заклинание полностью разворачивается. Мне не надо смотреть и слушать, чтобы знать, что они видят. Та встреча горит в моей памяти, будто произошла всего пару часов назад. Правда, все-таки пара купюр там присутствует. Зайдя за поманивший меня внутрь ритуального зала Гринготтса, соткавшийся из клубов первородной тьмы дамской ручкой, замираю посреди абсолютной пустоты, будто меня вдруг сбросили в черную дыру. Но что удивительно, страха или даже просто испуга не ощущаю. Скорее место кажется знакомым, и эти отсутствующие воспоминания не вызывают негативных эмоций. «Ну здравствуй, дитя», — шелестит мягкий женский голос, и тьма сгущается в изящную женскую фигурку с белоснежной кожей и такими же волосами до пяток. Глаза напротив, две бездны с сияющими в них спиралями галактик. Одежды на ней нет, те самые волосы скрывают все интимные зоны. Красивый облик, выдаю первое, что приходит в голову. «Благодарю, я старалась». Она тонко улыбается, никакого недовольства в голосе не ощущается. Догадываешься, кто я? Вечная невеста, легкое пожатие плечами. Это место на меня действительно странно действует. Нет страха, нет пиетета, лишь уважение и толика любопытства. Хотя по антуражу можно было бы предположить, что воплощение тьмы. Умный, в первую нашу встречу ты заявил, также легкая улыбка не сходит с ее губ. Может, еще и скажешь причину, по которой я позвала тебя сюда? Только предположение. Озвучь, развлеки меня, скорее приказ, чем просьба. Это нежелание выразить неудовольствие моими действиями. Все-таки у вас терпение больше, чем у кого-либо, а потому вполне могли дождаться нашей встречи по, так сказать, естественным причинам. То же самое и с наградой. В ответ слышится легкий смех. Молодец. Тогда какой вывод? Два варианта. И скорее всего, правда где-то посредине. Либо вы желаете от меня выполнения какого-то задания, либо напомнить о таковом, учитывая, что разговор раньше у нас уже был, но из-за перерождения я он и не помню. Еще как вариант, желаете предупредить или и вовсе осадить от каких-то действий. Что ж, ты прав, она плавно подходит вплотную, и ты действительно его не помнишь. Все-таки мой поцелуй мало кто может выдержать, не канув в забвение полностью. Ты себя не утратил, забыв лишь пребывание здесь, тоже большое достижение, между прочим. Благодарю, слегка самодовольная улыбка сама набегает на губы. Впрочем, стоящее передо мной воплощение самой смерти нисколько не оскорбляет мое поведение, ведь подобные ей сущности мыслят абсолютно другими категориями, честен с собой и окружающими, целеустремлен, не лишен толики безумия и меркантильности. Ценишь то, что дорого тебе, не прикрываясь никакими оправданиями и самовнушением. Именно за это на тебя обратили внимание. Да и тогдашние твои слова были правдой. Ко мне лучше приходить с кладбищем собственных врагов за спиной. Хм, и какова же была причина моего перерождения в этом мире? Что, даже не спросишь о том, кто именно обратил на тебя внимание? И так понятно, что сущности такого уровня, что я для них на уровне песчинки. Пускай и несколько, возможно, полезная песчинка. Сообразителен, кивает она скорее своим мыслям, хотя скорее всего все ее действия, движения, мимика и даже интонация голоса не что иное, как способ взаимодействия со мной на понятном, в первую очередь для меня самого, уровне. По ее губам скользнула довольная улыбка. Говорю же, сообразителен. В таком случае постараюсь не разочаровать и впредь. По возможности, нахален, в меру. Но вернемся к причине нашей встречи. У тебя действительно есть миссия, глобальная, как и положено. Но в отличие от различных избранных, связанных пророчествами и им подобным, ты ограничен лишь тем, что сможешь взять сам. Хаем, сказать, что я напрягся, значит ничего не сказать. Прикрыл глаза, осознавая, что пряталось за этими словами. Спасение мира, как я уже говорила, сообразителен. Подсказки о том, в каком направлении искать, будут, конечно, но как их трактовать, зависит от тебя. Я слегка наклонился вперед, демонстрируя готовность слушать. В твоем первом мире писатели были во многом правы по поводу мироустройства, миров. Даже брошенные тобой, уже в этом мире, вскользь слова также были правдивы, пускай это и говорилось с другой целью, заменив существование на жизнь. Занятный парадокс. Между прочим, большинство историй, написанных в различных мирах, есть реальные истории, что произошли с двойниками писателей. Но также правдиво и обратное утверждение. Порой очень полезно нашептать свершившуюся уже историю кому-то, живущему в воплощенном мире. Хаем, я нахмурился, соображая. Подсказок в ее словах было много, даже слишком. Оставалось подтвердить или опровергнуть мои предположения. Но для этого было необходимо время и ресурсы. Ресурсы, которых у меня на тот момент не было. Прежде чем мы попрощаемся на очень длительный срок, ты можешь задать те вопросы, что тебя гложут. Вопрос у меня, собственно, на данный момент один, мое становление кицуны. Ведь я вполне мог остаться и простым анимагом, а попытка забрать суть волка, и вовсе привести к летальным последствиям. Или не дать ничего, ведь анимага нельзя заразить ликантропией. Вновь повторюсь, сообразителен. И да, тебе помогли, она, прильнув ко мне, провела прохладной ладошкой по браслету на моем правом запястье. Это дало тебе больше шансов на исполнение возложенного на тебя задания и возвращение в этот мир того, чего никогда не было, но должно было быть. Интересно, задумчиво тяну, стоя уже посреди ритуального зала, а не в непроглядной космической тьме. Наступила мертвая тишина. Кажется, никто даже не заметил, что заклятие прекратило свое действие. Для любого существа внимание сущности такого порядка было шокирующим, а для таких зубров, как собравшиеся здесь, и подавно. Фактически, одной только демонстрацией этого воспоминания я, а вместе со мною и мои братья по духу, получили огромный запас доверия от присутствующих, чего, собственно, я и добивался. Единственная фраза, что не стала достоянием общественности, позволила мне в свое время достаточно оперативно решить поставленную задачку. Но так как она несла слишком много смыслов, то пришлось ее заретушировать. КХМ. Прокашлялся один из верховных волхвов Киевской Руси, имеющий право говорить от своих собратьев. И что же ты планируешь делать дальше, юный лис? Первые два пункта уже вступили в действие. Первый – очистить Авгеевы конюшни. Второй – получить начальные точки для создания хотя бы подобия пути, по которому мы сможем повести наш мир. Но в первую очередь нам необходимо найти центр нашего эгрегора, дабы вместо тропы спасения не встать на ведущую к нашей кончине, так сказать, нулевая точка. Или то, что я, опираясь на упоминание вечной невесты о писателях, позволил себе назвать канонным миром. Что ж, молодой лис, веди нас. Волк слегка склонил голову, а за ним и остальные последовали в этом действии. И сложно отрицать, что подобное проявление от подобных им существ, облеченных настоящей властью, не вызвало во мне толики честолюбия и гордости. Да будет так, и так будет, с моих губ срываются привычные слова, что всегда звучат, когда я делаю новый шаг к чему-то недостижимому ранее. Взгляд со стороны. Мир ГП, 205 199 807. Фаза смещения от КМ. 0,4%. Солнце медленно показалось за дальними холмами, освещая древний замок, что даже несмотря на кое-где дымящиеся места, а кое-где все еще и горящие, смотрелся поистине несокрушимым бастионом. И каковым он был до этого уже почти 1000 лет. Только вот сегодня, видимо, пришло время, когда аксиома о его безопасности утратила свою истину. В предрассветной тишине по-особому жутко выглядела толпа обряженных в черные, закрывающие все тело мантии, что неспешно, в полном молчании, двигалась в сторону громады замка. Впереди вышагивал предводитель темных магов, что ленивыми взмахами палочки раскидывал стоящие у него на пути преграды. Будь то осколки стены самого замка, что неведомо как перелетели длинный мост, или труп великана, или развороченные боевой магией големы в виде рыцарей. Никто им не мешал пройти по добротному каменному мосту и ступить в обширный внутренний двор, где еще недавно в центре находился неожиданно вычурный фонтан, который сейчас больше походил на мелкую щебенку. У главных дверей, ведущих внутрь замка, собралась не меньшая толпа людей. Правда, если присмотреться, то можно заметить, что практически вся она состояла из детей и подростков, еле-еле разбавленных взрослыми магами, что нашли в себе силы прийти сюда в попытке дать бой врагу. Предводитель пришлых магов сделал шаг вперед, при этом широко улыбаясь, отчего его безносая белая змееподобная рожа стала еще более отталкивающей, чем до этого. Но стоило ему набрать воздуха, чтобы разразиться длинной речью, как в небе что-то нестерпимо ярко полыхнуло, а в следующий миг прямо на обломке фонтана с воздуха с диким свистом спикировал тяжелый снаряд. Причем удар от его приземления был такой, что все без исключения присутствующие подпрыгнули на пару сантиметров вверх. Кое-кто даже не смог удержаться на ногах, плюхнувшись на пятую точку. Поднявшуюся было пыль разогнал сильно разозленный темный маг, чью речь так нагло оборвали, и стоило закрывший обзор завесе исчезнуть, как присутствующие в недоумении уставились на снаряд, хотя по виду это больше походило на арбалетный болт. Если бывают такие болты, метровой толщины древка и высотой в 4 метра, и выглядящие как цельно отлитые из металла, морг. Именно так можно описать состояние присутствующих. Они просто недоуменно смотрели на упавший с небес подарок и медленно моргали в попытках осознать происходящее. Только вот сам болт не желал ждать. По нему заискрились белые линии, проявляя сотни, если не тысячи мелких рун, нанесенных на всю его внешнюю оболочку, после чего по глазам наблюдателей резанула тонкая полоса света, что вырвалась с верхней части неизвестного артефакта и описавшая круг, будто просканировала присутствующих.